Было видно, что последние слова заставили девушку задуматься, даже ее веселость на несколько секунд исчезла, но потом она пришла к какому-то выводу и кивнула, вновь расцветая в улыбке. «А если у меня возникнут вопросы по вещам, к кому мне обратиться?» — задала она очередной вопрос. «На четвертом этаже постоянно находится дежурный, который ответит на твои вопросы в полном объеме, если он знает на них ответ, или подскажет, к кому тебе и как обратиться. Если твой вопрос выходит за грань его знания и возможностей», — дал ей ответ Хальвард, а заодно намекнул, что ей стоит перестать мешать ему завтракать и стоит обратиться к тому, кто ответит на ее вопросы. Но похоже, его намек пропал в туне, или девушка просто решила проигнорировать его, желая получить ответы на свои вопросы прямо сейчас. «А если мне нужно получить консультацию по предмету, подобных которым я ранее не встречала?» — задала она очередной вопрос. «То ты можешь обратиться к дежурному, который или опознает предмет, или направит тебя к тому, кто может это сделать». Он снова попытался донести до нее мысль, что ей стоит пойти на четвертый этаж. Конечно, ее слова про непонятный предмет его заинтересовали, но, честно говоря, на четвертом и пятом этажах был только один такой предмет, и это был ключ. И если это действительно он, то с позиции прибыли было бы неплохо его выкупить за бесценок, а потом продать за приличную сумму местных денег. Но как глава службы, осуществлявшей заодно и информационную поддержку, в том числе и новичков, он не считал правильным заниматься подобным, ведь это будет подрывать его авторитет. Вот если разумный решит продать какой-нибудь предмет уже после того, как узнает про него всю доступную информацию, тогда другое дело, а обманывать за счет наличия информации, которой они вообще-то должны поделиться, было неправильно, да и пойдет во вред созданной службе, а значит и ему. Также, если она действительно уже успела где-то заполучить ключ, стоит учитывать тот факт, что на этом этаже она его могла получить только тремя путями: украсть, купить и найти. В случае с кражей, это проблема того, у кого украли, и стоящих за ним родичей. Ведь если был украден общий ключ, то доказать это не представлялось возможным. Но никто не мешал тому, кого обокрали, пытаться отомстить. Например, на арене, вызвав вора на бой. Там были свои нюансы, но это было возможно. Еще можно было просто зажать вора в углу и отнять сворованное силой. Но в этом случае нужно было помнить, что если кто-то заметит, то может заявить о грабеже, и тогда уже придется оправдываться тому, кто заявил о краже. Впрочем, недавно проблема с возможной кражей ключа разрешилась сама собой. Писарь составил список всех владельцев ключей и обошел их, собирая с них подписи. Так что теперь ситуация с обвинением в краже не могла возникнуть, так как было известно, что их писарь знал про каждого владельца ключа. Так что достаточно было посмотреть запись в книге, чтобы узнать, есть ли еще ключ у того, кто заявил о краже. В случае с покупкой ключа тоже все было на совести совершающих сделку. Единственное, что ее желательно было проводить при свидетелях, а еще лучше подойти к представителю его службы и зарегистрировать сделку. Тогда нельзя будет обвинить покупателя в том, что он товар украл. Но это был стандарт для любого общества, где имеются представители из разных регионов. Ведь всегда появятся самые хитрые, кто попытается провернуть подобную аферу. Но второй вариант точно не был их случаем, так что его можно было даже не рассматривать. Ведь никто в здравом уме не будет продавать ключ новичку, который ценности то его не знает. Ну а в третьем случае вообще лучше было держаться от такого ключа подальше, если только нашедший его разумный сам не пожелает с ним расстаться. Ибо всем уже стало понятно, что найти ключ случайно было невозможно. А раз разумный привлек внимание подземелья, значит, он был достаточно упорным или проявил творческую жилку. Ну или если это был новичок, то он чем-то привлек внимание подземелья и то за ним наблюдает. Так что если попытаться обманом завладеть этим ключом, то с тобой может случиться что-то очень неприятное. Но ты же тоже являешься частью этой службы, — не отступалась девушка. — Почему тогда я не могу спросить у тебя? — Потому что у меня сейчас завтрак, а потом я отправлюсь на тренировку, после которой у меня запланировано посещение арены, — сообщил девушке мужчина, делая длинные паузы, чтобы съесть еще порцию каши с мясом и салата. И только после обеда я отправлюсь проверить наше отделение на поверхности, после чего вернусь на четвертый этаж и ознакомлюсь с отчетами. И только затем у меня будет время отвечать на вопросы. Какой же ты, Бука, не хочешь помочь бедной девушке, Явно показательно надулась она. Наша служба не берет денег за общеизвестные факты, так что ты можешь считать это помощью, сообщил ей мужчина. И я сомневаюсь, что тебе в твоих поисках попалось что-то, про что не знает тут каждый, так что тебе даже не нужно обращаться в нашу службу и можно спросить у любого разумного. Так я у тебя и спрашиваю, нахально улыбнулась девушка. А я тебе и ответил на все вопросы, на которые мог, как обычный житель этой школы. Хельварду уже с трудом удавалось сохранять спокойствие. На самом деле ему хотелось взять эту пигалицу за шиворот и отправить ее искупаться в одном из прудов. С балкона среднего яруса он как раз бы докинул ее до ближайшего. Но помня о необходимости создавать себе репутацию человека, совершающего взвешенные поступки, он не мог себе такое позволить. К тому же он не забывал и о своих впечатлениях об этой мелкой, казалось бы, слабой девочке. Так что это как бы она его самого не отправила искупаться, а это будет сильным ударом по его репутации. Ну тогда, как обычный житель, может скажешь, что это такое? Продолжая улыбаться, девушка положила на стол ладонь, после чего сдвинула ее в сторону, демонстрируя лежавшую на столе уже всем знакомую черно-белую пластину. Это ключ, бросив короткий взгляд, сообщил Хальвард. Он почувствовал удовлетворение, что верно определил причину ее к нему интереса. Было приятно осознавать, что голова у него все же работает как надо. Как я уже тебе неоднократно сказал, про него ты можешь узнать у дежурного на четвертом этаже, и ради такого простого вопроса не стоило мешать моему завтраку, сообщил ей мужчина. А теперь, я надеюсь, ты дашь мне спокойно позавтракать. Когда девушка, попрощавшись, ушла, Хельвард продолжил с невозмутимым видом есть. Но в его голове была куча вопросов, на которые было бы неплохо найти ответ, самый главный из которых касался того, за что именно этой искательнице достался ключ в первый же день ее тут пребывания. Ну и появилась мысль, что надо будет пообщаться по этому поводу с Вайкрис. Сидя за стоящим немного на особицу столиком, Вайкрис спокойно завтракала, наблюдая за происходящим между человеком и разумным непонятной расы разговором. Этот разумный появился на этаже сегодня утром, сразу начав доставать всех окружающих множеством вопросов. Сама Вайкрис этого не застала, так как спала в своей комнате, куда никто не имел доступа, но ее сородичи, проживавшие в парке, уже поделились с ней этой новостью. И вот сейчас этот разумный взялся доставать человека, что было вполне логично, ведь многие альвы, не желая заморачиваться с ответами на вопросы, направляли именно к Хальварду, как лидеру службы поддержки. Наблюдая за его мучениями, Вайкрис даже на секунду захотелось помочь ему и позвать якобы для разговора. Но это была именно что секундная слабость, и она не позволила ей себя обмануть. Ведь нельзя просто позвать человека для разговора, но вместо этого продолжать молча завтракать. Придется этот самый разговор вести, а это было не то, что ей сейчас хотелось. Так что она спокойно позавтракала и отправилась на шестой этаж. До урока языка оставалось еще прилично времени, так что она успеет немного помедитировать, занимаясь познанием даруемых потоком подземелья возможностей. Заодно можно будет обдумать, как и чему она будет обучать сородича. Она решила удовлетворить просьбу воина, но ей нужно было вначале определиться с этим самым обучением, о чем она ему честно и сообщила. В ответ мужчина заверил ее, что готов ожидать сколько нужно. Так что сегодня ей предстояло все обдумать и вечером сообщить ему, как и когда они начнут свои занятия. Эксперименты с шаблонами. Идея. Получив новые шаблоны живых существ, подземелье не могло не попробовать создать с их помощью новых монстров. И так как оно собиралось делать все по науке, то требовалось сделать специальный блок из нескольких отдельных помещений, каждая из которых будет предназначена для содержания отдельной разновидности существ. А еще нужно будет приготовиться и в том случае, если созданные им монстры окажутся слишком агрессивные, быстро рассадить их по отдельным клеткам. Но если они будут не слишком конфликтными, то оно решило не ограничивать особей одной разновидности в передвижении в пределах предназначенного для них помещения. Чтобы выкопать нужные комнаты, потребовалось совсем немного времени. Так что уже ближе к утру оно занялось созданием тестовой группы. То есть оно в двух комнатах создало по этим двум шаблонам по одному живому существу. В результате у него в одной пустой комнате появилась обычная мышь, а в другой небольшая птичка неизвестного вида размером с воробья. Убедившись, что оба существа чувствуют себя вполне нормально, оно довело количество каждого вида до 10, после чего некоторое время наблюдало, не возникнут ли у них внутри групп конфликты. К счастью, Помещение оно выкопало с запасом, так что существа не конфликтовали, занятые изучением своего нового дома. Возможно, после этого они и начнут разбираться, кто среди них самый крутой, но ждать подземелье уже не хотело. Но прежде чем переходить к попыткам внести в стартовый шаблон изменения, оно решило немного улучшить жизненные условия для созданных существ. Так для птиц оно наделало различных жердочек, столбов с торчащими под разными углами жердями, качели и чего-то вроде кормушек. Не забыло оно сделать и несколько дупел в столбах. Оно не знало, что предпочитают эти птицы, а потому создало все основные объекты для птичьего вольера. Понятное дело, что все было изготовлено из дерева, чтобы птицы чувствовали себя более привычно. Мышам же оно сделало из камня что-то вроде простенького лабиринта с небольшими комнатами в тупиках и множеством входов. Ну и сверху, так же как и птицам, поставила столбики с множеством веточек. Это должно было дать его существам подходящее для обитания окружение. И только после этого оно взялось за эксперименты. Первые изменения должны были быть минимальными и достигаться незначительными изменениями самих шаблонов, без привнесения в них элементов из других шаблонов. Укорочение и удлинение хвостов и ушей у мышей, коррекция размеров крыльев и клювов у птиц, изменение плотности покрова, как шерстяного, так и перьевого, изменение длины конечностей, изменение размеров существ в целом. В общем, на первых порах оно вносило изменения, не касавшиеся функционирования организма. Да, тоже изменение плотности внешнего покрова заметно сказывается на поведении существ, не говоря уже об удлинении или укорочении конечностей, но это именно что физиологические изменения, не связанные с качественным изменением организма. Все эти мутации ему были нужны только для набора статистики, ведь любое изменение организма при его создании влекло и коррекцию его генома. А еще им было замечено, что если все созданные по изначальному шаблону существа были фактически клонами, обладая одинаковым геномом, то вот создаваемые им мутанты иногда изменялись по-разному. Например, укоротив мышам хвост, оно получило не один измененный геном, а два. Оказалось, что такой эффект мог быть достигнут двумя разными мутациями, и именно это и произошло. Так что зачастую ему приходилось расселять, казалось бы, одинаковых существ по разным комнатам, так как по факту это были разные подвиды. То же самое было и с почти полным исчезновением хвоста. Только вариантов мутации генома оказалось уже не две, а три. Вполне возможно, что если бы оно сделало еще более крупную выборку, то результаты были бы еще более разнообразными, но, во-первых, ему бы тогда пришлось несколько этажей выделить только под вольеры для содержания всех мутаций, а во-вторых, ему просто уже хотелось заняться более серьезными изменениями. В результате у него теперь был не только изначальный шаблон, но и множество различных промежуточных шаблонов. Некоторых из полученных существ уже даже нельзя было назвать подвидами, и они представляли полноценные виды, которые при скрещивании дали бы неплодовитое потомство. И вот теперь пришел черед более серьезных мутаций. Правда, это все еще будут мутации внутри одного генома, то есть на этом этапе подземелье не планировало добавление к стартовому шаблону образов из шаблонов других монстров, только мутации уже имеющихся шаблонов и слияние образов от двух подвидов одного вида. Чтобы создать из маленькой, размером с воробья, птички, пусть и маленького, всего по колено взрослого человека или эльфа, но динозаврика, к удивлению подземелья потребовалось не так уж и много мутаций. Правда, в результате у него оказалось огромное количество брака, который поначалу даже непонятно было куда засунуть. Но потом оно поняло, что такие вот побочные продукты эволюции отлично подойдут для его настоящего подземелья. Ведь если там когда-то обитали, а может и сейчас где-то обитают, монстры, вызывающие искажения, то окружающие их существа должны быть неправильными, с неверными пропорциями или нежизнеспособными мутациями. Правда, этих побочных продуктов все равно будет мало, но у него будет еще много брака, а в крайнем случае можно будет специально заняться выведением всяческих уродцев. Да и оно было уверено, что после попыток слияния образов от разных видов у него появится еще больше всевозможных мутантов, именно в том смысле, в котором это слово используют чаще всего. А еще у него появилась одна идея, и если немного подумать, то она вполне логичная и должна была родиться еще раньше, но оно было слишком занято интересными задачами, а потому оставалось мало времени на посторонние размышления. Его остров представлял из себя скалу диаметром всего в 1 километр, пусть постепенно и расширяющуюся к низу. Подводный грот, который был оформлен как затонувший порт, был только с одной стороны, а других официальных выходов база ордена не имела. Вся структура базы была ориентирована вертикально, уходя вниз в виде эдакого цилиндра. Запланированное же им настоящее подземелье имело вход как раз на противоположной от портового грота стороне, но для него там было очень мало места. Из-за этого оно вначале хотело сделать его кольцевым, идущим вокруг прорытых искажающими монстрами туннелей. Оно даже делало идущий вниз спиральный коридор, стремясь побыстрее достигнуть морского дна. Вот только когда оно придумало выпускать туда побочные результаты своих мутаций, то его мысль скакнула на само настоящее подземелье, и оно поняло, что задуманный им вариант слишком уж отдает искусственностью. Ну не может естественное подземелье иметь такую форму. А потом у него родилась идея, показавшаяся ему интересной. Почему оно зациклилось на этом острове? Точнее не так, почему оно зациклилось на этой скале именно в том виде, в котором она была сейчас? Почему не представить все так, что когда-то давно, тысячи лет назад, этот остров был как минимум намного больше, причем на порядок, если вообще не был частью остальной земли? Почему не предположить, что раньше на этом острове или в этом регионе располагалось огромное подземелье? И вот в какой-то момент это подземелье было каким-то образом уничтожено. Причем уничтожено так, что от него остался только самый краешек, где как раз и находился раньше вход в подземелье. Но в результате уничтожившего его удара часть камня была расплавлена и выплеснута вокруг зоны действия магического воздействия или даже божественного чуда, и этим камнем вход и был закупорен. А так как от подземелья остался только огрызок, да еще и без ядра, которое и должно было быть целью подобного удара, то он так и оставался все это время в запечатанном состоянии. Но в этом огрызке остались выжившие монстры, в том числе и одно, а может и не одно, из тех, кто и стал причиной уничтожения подземелья. А так как на монстров более не действовали ограничения, наложенные волей подземелья, то те свободно перемещались по сохранившимся кусочкам этажей. И если камень самого подземелья еще был способен сдерживать искажающие силы монстра, даже после разрушения ядра, тело бога остается телом бога, даже если того убили, то вот обычный камень, который закупорил вход, уже не имел такого сопротивления. Так что постепенно под воздействием силы монстра в нем начали появляться щели, в которые этот монстр и начал проникать, постепенно расширяя свое воздействие. А за ним начали выбираться и те из монстров, кто благодаря искажающему воздействию получил способность копать камень. Так и образовалась на этом островке сеть туннелей с логовами. Но так как запечатавший вход в подземелье камень продолжал содержать в себе остаток маны, да еще и ориентированный на противостояние странным воздействиям подземелья и его монстров, то камень слабо поддавался воздействию монстров, и они успели прокопать не так много. А потом на этом острове Орден построил одну из своих баз. Когда Орден закопался и построил внизу свой город, монстры из подземелья почуяли его и попытались добраться. Но орденцы обладали продвинутыми знаниями и защитили свои постройки от любых попыток пробраться снизу. Именно поэтому искаженные туннели поднимаются вверх, постепенно охватывая город как в чашу. И только когда они добрались до стыка двух областей, то смогли проникнуть внутрь и попасть в город. Так монстры оказались в городе, а орденцы узнали про существование под городом целой сети тоннелей. Изучая же ее, они нашли странный узкий ход в сторону, вдоль которого и копали своим проходческим щитом уже свой тоннель, пока не обнаружили подъем вверх, который привел их к воротам уцелевшей части подземелья. Именно ее орден и реактивировал, создав искусственное ядро. Так что не будет ничего удивительного в том, что все коридоры настоящего подземелья будут сосредоточены на одном краю острова, а остальная часть будет занята постройками ордена. Только нужно будет строить комнаты и коридоры уцелевшей части подземелья так, как будто у них с одной стороны были продолжения, но они теперь обрублены и заросли. Причем такие обрывы должны проходить как через коридоры, так и через комнаты. По крайней мере, такое впечатление нужно было создать. Ну а спиральный коридор можно будет использовать для своих собственных нужд. Ну или, проложив другой путь, просто закопать его обратно. Часть 87. Жизнь в подземелье шла своим чередом. Альвы и люди сражались в первой комнате тренировочного яруса шестого этажа со слизями-мутантами, собирая и продавая добычу. Орки и люди на поверхности продолжали монотонно зачищать первый этаж. Первые ждали прибытия своего лидера, а вторые просто не могли преодолевать на постоянной основе третий этаж, чтобы присоединяться к идущим вниз командам. Ну а два искателя человека спустились на пятый этаж, где переговорили с Хельвардом и их провели по шестому. Им показали все, куда они могли попасть без ключа, в том числе и арену, но на стражи и хранителя посмотреть им не довелось, так как никто из них в этот раз не появился. Хельвард даже договорился и их пропустили вне очереди в комнату со слизями-мутантами, откуда те вышли немного обескураженными и со слегка поврежденной экипировкой. Судя по всему, уровень сложности не представлял для них опасности, но поведение монстров оказалось неожиданностью и их несколько раз достали. После этого оба мужчины вернулись на поверхность, намереваясь покинуть остров с первым же кораблем. С собой они увозили составленный писарем перечень всей известной на данный момент добычи и краткое описание самого подземелья, написанное уже рукой Хельварда. Но Микиаду это все не касалось, так как она обживалась внизу на правах полноправного жителя, ведь у нее был ключ. Так что она выбрала для проживания одну из пустующих комнат, посетила хранителя, от которого схлопотала по шее за попытку позаимствовать одно из орехалковых стил, и взяла все причитающиеся ей вещи. Причем ей даже не пришлось носить их самой, достаточно было пожертвовать один из своих браслетов, и хранитель предоставил для этого подчиненных ему монстров. Конечно, браслета было жаль, она вложила в него много сил, но это был все же самостоятельно изготовленный браслет, который при наличии нужных инструментов сможет создать еще раз. В крайнем случае она может изготовить дешевый временный аналог, который прослужит, понятное дело, недолго, но этого ей хватит, чтобы выиграть время и сделать уже нормальный. Тем более у нее их было два, как раз на подобный случай. Ведь иногда нужную тебе вещицу не получается просто взять, а продавать ее владелец не желает, так что остается только возможность обмена. Но так как оставаться на поверхности без защиты было не самой лучшей идеей, то всегда нужно было иметь при себе один-два запасных талисмана или оберега. К ее радости, монстры вызвали среди части находившихся на пятом этаже разумных изрядное оживление. Было приятно видеть, как они забегали. Вот только к ее огорчению они точно так же быстро и успокоились, взяв пример с остальных альвов и людей, которые отнеслись к появлению монстров на безопасном этаже как к чему-то само собой разумеющемуся. Она тогда этот момент запомнила, ведь если это так, то на самом деле не такой уж этот этаж и безопасный, на самом деле, просто подземелью зачем-то нужно, чтобы тут можно было спокойно жить. Выданные ей в помощь монстры оказались до невозможности флегматичными и вообще никак не реагировали на присутствие поблизости посторонних. Единственный раз, когда одна из огромных слизей мутантов отреагировала, было прикосновение одной очень сильной альвийки. Эта женщина вроде как случайно встретилась в коридоре с Микиадой, тащившими мебель монстрами, и проходя мимо прикоснулась к одному из них ладонью. На это слизь замерла, а затем вытянула ложноножки и обхватила кисть альвийки, но почти сразу же отпустила и поползла дальше. А женщина только удовлетворенно улыбнулась, рассматривая свою ладонь, после чего пошла дальше, приветливо кивнув на прощание. Зачем, почему, Микиада так и не поняла, но на всякий случай вежливо улыбнулась, как при встрече с немного знакомым дроу, когда не знаешь, это он просто рад тебя видеть или уже успел что-то сделать и теперь только ждет, когда ты вляпаешься, потому и улыбается. В результате на то, чтобы освоиться с ключом, осмотреть несколько комнат, пообщаться с дежурным на четвертом этаже, выбрать себе жилье, получить положенные вещи и все расставить по своим местам, у нее ушел весь день. В тот день она решила никуда не ходить, так как она и так почти не спала прошлой ночью, а потому после ужина она только немного погуляла по парку, подразнила рыб в пруду и отправилась спать. На следующий день она уже занялась более подробным изучением помещений пятого этажа и знакомилась с тренировочными комнатами на шестом. В первую комнату она попасть не смогла, так как там была приличная очередь. Впрочем, она про это уже знала, так как дежурный рассказал ей про этот момент, ведь желающих было много, так как это было одно из двух мест, где тут можно было получить добычу. Но во второе попасть могло только несколько альвов, а остальным было доступно только первое. Так что по инициативе службы поддержки была организована запись желающих войти, а за очередностью следил один из сотрудников этой службы. Причем если по какой-либо причине записавшийся разумный, неважно сам или в составе группы, пропускал свою очередь, то его не выбрасывали из нее, а только передвигали на две позиции вниз. Но такое происходило очень редко и, как правило, не по вине самого претендента. Зная про все это, Микиада и не пыталась влезть без очереди, но на всякий случай попыталась напроситься в ожидающие своей очереди группы. Ей отказали, чем не сильно удивили, так что она решила потратить день на знакомство с окружением, а спуститься сюда уже ночью. Ведь, как оказалось, тут все придерживались точно такого же правила не слоняться ночью по этажам. Хотя на пятом этаже никто никого не беспокоил, и когда Дроу ночью ходила по пятому этажу, то тоже ничего странного не увидела. Как она узнала, это правило было придумано самым первым человеком, спустившимся сюда, и никто не рискнул его нарушить. И да, как оказалось, первым это подземелье нашел человек, как и спустился до пятого этажа, а потом и на шестой. Сейчас он вроде как уже прошел дальше, как и кто-то из альвов, но на все попытки узнать, кто это и посмотреть на них, она получала отговорку, что они где-то тут. Так что вопрос знакомства с этими двумя разумными она пока отложила в сторону. Так она и облазила шестой этаж, посмотрев на бои на арене и немного постучав по деревянным колодам деревянными же имитациями оружия. Не забыла она и про ярус с хранилищами. Ведь прошлым днем ее сопровождал представитель службы, который отвел ее к местному смотрителю, который принадлежал к той же непонятной расе, что и встреченное ей на четвертом этаже существо. Этот смотритель сидел в отдельном кабинете и заполнял какие-то бумаги. И только попытавшись стащить у него одно из стело, которым тот писал, и схлопотав за это по шее, от непонятно как оказавшегося у нее за спиной смотрителя, хотя он только что сидел перед ней за столом, она узнала, что вообще-то это местный хранитель. То есть это был монстр подземелья, как и тот, который ее встретил ночью на четвертом этаже. Это открытие было неожиданным, но вместе с тем открывающим широкие возможности. Например, она сумела договориться о доставке всего ее имущества, заплатив за это возобновляемым ресурсом. В общем, в будущем она собиралась побольше узнать про предоставляемые этими монстрами возможности, а пока ограничилась этим минимумом. Ну а ночью, как и планировала, она отправилась на шестой этаж, откуда была вышвырнута за шиворот обратно, причем за шиворот и вышвырнута это были не образные выражения, а вполне точное описание произошедшего. Как оказалось, причиной, почему никто не совался на шестой этаж ночью, были гулявшие по нему огромные слизи-мутанты. Одна такая и поймала ее за шиворот одежды, отнесла по пологому подъему на пятый этаж и вышвырнула в коридор, еще и придав ускорение пинком пониже спины. Было обидно, но пришлось смириться, так как прочность поверхности слизи была запредельная и не поддавалась не то что обычным ударам, но и попыткам ее разрезать с помощью навыка. Монстр просто проигнорировал все ее трепыхания, а использовать что-то более агрессивное и мощное она уже не рискнула. Ведь монстр в этом коридоре был не один, а еще где-то рядом мог быть и хранитель, так что она предпочла больше не нарываться и отложить все свои действия до утра. А утром она первым делом отправилась подавать заявку на посещение комнаты с монстрами. Правда, теперь, после близкого знакомства с огромными слизями-мутантами, она уже не была такой самоуверенной и отнеслась к подготовке с полной серьезностью. А еще она поняла, почему никто из местных не спешит делиться знаниями по этим слизям даже за деньги, сообщив ей только то, что монстры в этой комнате не убивают искателей, так что выживают там все. Скорее всего, это такой урок для особо самоуверенных искателей, которые, готовясь к встрече с относительно слабыми монстрами, какие обычно и обитают на такой глубине, сталкиваются с более сильными версиями слизи. И можно было бы разозлиться на подобное отношение, но учитывая, что она и сама была бы не прочь так подшутить, то отнеслась к такому положению вещей с пониманием. Время входа ей назначили ближе к ужину, но предупредили, чтобы она уже с обеда просматривала за продвижением очереди. Ведь никто не мог знать, сколько конкретно каждой команде потребуется времени для победы и сбора добычи. Дело в том, что даже замена одного члена группы на другого была способна повлиять на сложность сражения. А ведь было и так, что для одной и той же группы сложность сражения также изменялась. И самое главное, что никто так пока и не смог выявить точную зависимость. Так что предсказать, когда точно будет твой черед заходить, было делом почти невозможным. И вот сейчас из комнаты вышла стоявшая перед ней группа альвов и пришел ее черед. При этом она обратила внимание, что вышедшая группа как-то не спешит уходить, остановившись неподалеку и начав что-то обсуждать. Да и вообще народу вокруг было как-то слишком много. Так что это еще раз подтвердило ее вывод, что первый заход должен был стать для нее показательным и сбить спесь, а народ собрался, чтобы посмотреть, как она будет избитая выползать из комнаты. Комната с монстрами оказалась не очень большой, но и не маленькой, несколько десятков шагов диаметром. Вместо уже ставшего привычным каменного пола под ногами, как и в парке, была земля, поросшая травой, и из этой травы иногда выпрыгивали небольшие слизи-мутанты. Но эти прыжки прекратились сразу же, как за ее спиной закрылась дверь. Некоторое время ничего не происходило, а потом раздалось шуршание в траве, а в воздухе опять стали видны прыгающие слизи, только в этот раз они уже целенаправленно прыгали в сторону Дроу. Так как щита у нее не было, а раздобыть его тут в приемлемые сроки было сложно, то пришлось ей вооружаться тем, что было. В правую руку она взяла свой короткий меч, а в левую одну из полученных на первом этаже прямых палок. Одновременно она развернула свою ауру, которую до этого все время за пределами личной комнаты держала в скрытом состоянии. Монстры не заставили себя долго ждать, и вскоре она подверглась первым атакам, которые отразила взмахом палки и движением ауры. Причем слизи не пытались тянуть к ней свои выросты, а запускали себя в нее как из баллисты. А за первыми атаками последовали следующие, а за ними еще и еще. Причем чем дальше, тем сложнее их было отражать, так как монстры начали атаковать не только снизу, но и сверху, а еще все время норовили нанести удар со слепой зоны. Нужно было признать, что монстров было слишком много для одного разумного, если бы они нападали сразу все. Но подземелье играло относительно честно и непосредственно нападало одновременно всего две слизи. Но остальные не сидели на месте, а постоянно прыгали или ползали вокруг нее, распыляя внимание и заставляя ждать атаку с любой стороны. Микиада уже подумала, что сможет достаточно легко справиться со слизями, когда заметила одну неприятную вещь. Даже несмотря на напитку магии и развернутую на полную ауру, ее меч выглядел так, как будто несколько столетий провалялся в пещере. Да и деревянная палка выглядела не лучше. И как только она начала высматривать среди выпавшей на землю добычи подходящую замену, то сразу же получила удар в левый бок. Слизь, которая вроде бы как летела ей в бедро и которую она должна была легко отбить, неожиданно изменила свою траекторию, причем сделала это резко, проскочив над ударившей туда, где слизь должна была быть до изменения траектории, палкой под углом впечатавшейся ей под ребра. Именно с этого момента все изменилось, и слизи продемонстрировали свои настоящие возможности. Удары сыпались на нее под самыми разнообразными углами, некоторые монстры выполняли отвлекающие атаки, вроде как вначале запустив себя в нее, а потом изменив свою траекторию и пролетая далеко в стороне. Ей удалось подобрать две выпавшие в виде добычи прямые палки, но помогло это ей не так чтобы сильно. А вскоре на ней начала расползаться одежда, и стало понятно, зачем на самом деле собрался весь тот народ в коридоре. К ее счастью, побеждать всех слизей в комнате не было нужды, и через некоторое время монстры сами отступили и скрылись в траве. Она еще немного постояла, ожидая нового нападения или появления более сильного противника. Но ничего не происходило, и даже шуршания в траве не было слышно, как будто комната полностью опустела. Так что, не дождавшись нового нападения, девушка принялась оглядываться и осматривать саму себя. От одежды ниже плеч остались одни лохмотья. На ногах сохранились только сапоги, а от штанов осталось только что-то вроде очень короткой юбки, которая даже задницу толком не прикрывает. Еще одним непострадавшим элементом одежды был пояс и висевшие на нем торбочки и кошели. После осмотра она была вынуждена признать, что в таком виде показываться на глаза посторонним не лучшее решение, а потому следует поискать среди добычи что-то, чем можно будет хоть как-то прикрыться. К счастью, среди добычи обнаружился небольшой отрез ткани, который она разорвала на две неравные полосы. Более узкой она обернула грудь, а той, что пошире, бедра. Так что более-менее приличный вид она себе организовала. Правда, от насмешливых взглядов это ее вряд ли убережет, но она хоть не выставит себя на всеобщее обозрение. Вайкрис подпирала стену коридора в ожидании выхода из первой комнаты новенькой. Рядом точно так же стоял Бер, который обычно не интересовался тем, как остальные в первый раз проходят эту комнату. Но так как сейчас была не та обстановка, чтобы интересоваться причиной этого, то она только молча кивнула ему, когда он подошел, и продолжила оценивать, насколько хорошо она составила последовательность тренировок для своего подопечного. Заодно она взялась за составление аналогичной тренировки для ее родичей. Сегодня она обговорила этот вопрос со вторым владельцем личного ключа. Ведь если она будет обучать представителя другого дома, то почему нельзя этого же делать для своих? Правда, тут нужно учитывать один момент. Этот воин уже прошел все тренировочные комнаты, а у ее родичей даже ключей не было, так что она не могла организовать им полноценное обучение. Но это не мешало ей готовить из них группу сопровождения, а полноценно заниматься только с мастером слова, имеющим ключ. Когда они с Бером прошли до 9 этажа, то обнаружили, что за исключением лабиринта теперь они могут пройти сразу на 9 этаж, минуя все препятствия 8-го, и на 9 этаже им уже не нужно заново проходить однажды пройденные комнаты. Наличие же буферной комнаты намекало, что они могут провести с собой некоторое количество других разумных, а раз так, то можно было предположить, что впереди будет препятствие, требующее преодоления в составе группы. К сожалению, Бер отказался проверять эту возможность, а пройти самостоятельно через лабиринт она пока не могла, так что проверку этого предположения придется отложить до того момента, когда она сможет уже сама преодолевать лабиринт. Но команду на всякий случай нужно готовить уже сейчас, чтобы потом не оказалось, что тебе нужно ждать неизвестно сколько, пока такая группа будет натренирована. Следующий заход они запланировали через 5 дней, ведь не следовало забрасывать и обучение у наставника, который рассказывал интересные вещи. Понятно, что понимала она далеко не все, ее знание языка было пока еще очень ограничено, но даже так она многое узнавала про окружающий их мир. Тем более Бер в основном не отказывался объяснить некоторые моменты, если знал нужные слова, а еще она стала собирать записки, не выискивала их специально, а просто подбирая при случае и складывая их в приобретенную в торговом ящике папку, что, как она поняла, было производным от бумага, хотя и не поняла, каким образом. Так то к ней неоднократно уже обращались за помощью в переводе текстов, но она всегда отказывала, ссылаясь на то, что слишком мало пока знает. А чтобы ее не сильно доставали, регулярно делилась значением того или иного слова. На самом же деле ей просто не хотелось этим заниматься, так как участие в переводах будет отбирать у нее время, которое она могла бы потратить на что-нибудь другое. Ведь одно дело по вечерам перед сном пытаться расшифровать найденную записку, тратя на это минимум времени, а совсем другое участвовать в работе официальной группы по переводу текстов. Поэтому она предпочитала принижать уровень своих знаний и переводить записки самостоятельно. Тем более, что это оказалось неожиданно увлекательным занятием. Далеко не все пока удавалось перевести, а о значении некоторых слов приходилось догадываться по контексту. Но даже так она узнала, что большая часть найденных записок были или стихами, или отрывками каких-то рассказов, но иногда попадались и страницы учебных пособий, и только две записки были страницами из дневников. Разбираться в стихах было интересно, но скорее это было как зарядка для ума, так как догадываться о значении слов было забавно, но из-за особенностей стихосложения на самом деле они могли означать и не совсем то, что должны были бы значить в другом случае. Зато с рассказами все было проще, так как там соблюдалась определенная логика и можно было предполагать о значении слов более спокойно, и скорее всего это значение сохранится для этого слова и в других местах. Все такие слова, чье значение было угадано по контексту, а не от наставника или Бера, девушка выписывала в отдельную тонкую книжку. В будущем она собиралась сравнить угаданное значение с настоящим, ведь рано или поздно она освоит этот язык на достаточном уровне и сможет нормально задавать вопросы наставнику. Открывшаяся дверь первой комнаты прервала размышления Альвейки, и она посмотрела на выходившую в дверь девушку. Вид у нее был вполне ожидаемый, большая часть одежды была уничтожена, но девушке повезло, и среди добычи ей попался отрез ткани. Сама ткань была среднего качества и имела ценность только своим происхождением как добыча подземелья, но она позволила девушке соорудить себе повязку на грудь и прикрыть таз и верх бедер, так что в целом она не выглядела совсем уж оборванной. Впрочем, все понимали, и насмешливые взгляды девушки все равно были обеспечены, как и расстроенные, ведь некоторые надеялись увидеть новенькую в более откровенном виде. Взгляд же Вайкрис был просто оценивающий. Ее интересовало только то, насколько хорошо эта новенькая справилась с испытанием, и она была вынуждена признать, что даже не имея достаточно информации, эта девушка справилась неплохо. «Странная она», — неожиданно тихим голосом сообщил Бер, после того, как девушка прошла к подъемнику. До этого он стоял со спокойным выражением лица, никак не демонстрируя своего отношения к происходящему и к тому, в каком виде девушка вышла из комнаты. «В каком смысле?» Так же тихо, чтобы слышал ее только Бер, поинтересовалась Вайкрис. От нее веет проблемами, немного помолчав, все же пояснил парень. Она как рыба на дне озера, которая взбаламучивает воду, поднимая облака ила, чтобы скрыться от врага или поохотиться в мутной воде. Вот как, Вайкрис задумчиво посмотрела вслед девушке. Часть 88. Готово. Бер посмотрел на явно нервничающую альвийку, но сразу же отвернулся, вернув внимание ко входу в лабиринт. Да, девушка решительно кивнула и прикрыла глаза, сосредотачиваясь. Постарайся расслабиться, успокоиться и выбросить из головы все лишние мысли, оставив только необходимость дойти до центра лабиринта, посоветовал ей Бер. Позволь волшебству провести тебя туда, куда тебе нужно. Несмотря на то, что он уже неоднократно объяснял Вайкрис все нюансы нахождения пути еще во время тренировок, он решил напомнить ей основы. Не столько чтобы именно напомнить, а просто чтобы она отвлеклась и успокоилась, оказавшись в привычной среде урока. «Я помню», тут же последовал ответ, но потом девушка вздохнула и коротко поблагодарила. «Спасибо». На это парень только молча кивнул и на полшага отступил назад, позволяя Вайкрис вести. За прошедшее время они уже трижды спускались вниз и успели пройти больше полусотни комнат испытания, точнее 65. Каждый следующий блок из 5 комнат был сложнее предыдущего. Часто не намного, но все равно сложнее, и усложнение шло нелинейно, так как достигалось разными способами. И ведь сложности постепенно накапливались, так что комнаты, которые они проходили сейчас, были совсем не такими, какие они проходили раньше. Если первая комната представляла из себя небольшой прямоугольник с единственным манекеном в ней и двумя скрытыми ловушками по бокам, то в последней комнате было полно вполне себе видимых препятствий, которые все так же дополнялись невидимыми ловушками, а сам манекен уже двигался по пазу в полу, а его навыки боя уже не ограничивались выполнением одной из случайно выбранных последовательностей атак. Теперь манекены вели чуть ли не полноценный бой. Да, они все еще были достаточно сильно ограничены, но это уже было похоже на настоящий бой, против быстрого и сильного, но еще слабо обученного существа. Да и другие препятствия хоть пока и не были предназначены для убийства претендента, но вполне могли нанести ему приличную травму, чем прервать дальнейшее прохождение. А после пятого десятка комнат начали появляться еще и ямы, в которые почти не попадал свет, но в них можно было заметить ползающих слизей. Так что падать вниз не было никакого желания, так как не было никакой уверенности в том, какими свойствами и навыками могут обладать эти конкретные монстры. Но испытание было проверкой их способностей и возможностью отточить их навыки в условиях, приближенных к реальным сражениям. Так что это все не было неожиданностью, особенно на фоне предыдущего этажа. Они вполне ожидали появления более сложных и опасных препятствий, а в конце они вообще должны были стать смертельными, если опираться на предыдущий опыт. Вот только кроме прохождения испытания перед ними стояли и другие задачи. Наставник переложил обязанность по выдаче предметов, а на Вайкрис, которая уже в достаточной мере усвоила язык, чтобы могла получать от него указания напрямую, без помощи Бера как переводчика и толкователя, была возложена обязанность по содержанию СПА. Что означало эта аббревиатура, Бер не знал, да и предназначалась эта комната только для женщин, так что он и не пытался узнать. Но он заметил, что выходившие оттуда женщины были довольными, а выглядели при этом великолепно. И не сказать, что альвийки раньше плохо выглядели, совсем нет. Даже несмотря на всю его неприязнь к этому народу, которая хоть и значительно ослабла, но все же никуда не делась, он вынужден был признать, что женщины у них привлекательные и красивые. Они тщательно следили за собой, а с появлением на пятом этаже хирургусов и всяких зельеваров с алхимиками их внешний вид всегда был великолепен, даже во время тренировок. Но после посещения этого спа они, казалось, начали сиять красотой. Особенно хорошо это было заметно по самой Вайкрис, с которой Бер часто контактировал, а подмечать малейшие изменения он привык уже давно. Кожа девушки стала еще более гладкой, постепенно исчезали имевшиеся шрамики, а самое главное, из ее мышц уходило любое напряжение. Сам Бер научился достигать подобного эффекта во время своих медитаций, что очень помогало в тренировках и поддержании себя в форме. Но тут это было результатом чего-то другого, для чего не требовалось обладать его навыками в управлении волшебством. И честно говоря, его в этом спа привлекло именно это. Ему просто было интересно, каким образом этого можно достигнуть. Но единственное, что он узнал, было наличие в этой комнате парочки больших слизней. Впрочем, это было просто еще одно нововведение, которое появилось в пещере, но которое не влияло на его тренировки, так что парень привычно запомнил, что такое теперь есть, но задвинул подальше в уголок памяти, как ненужную ему сейчас информацию. Гораздо больше его заботили собственные тренировки и занятия с Вайкрис. И если сам он уже был на том уровне, когда сложно судить о своих достижениях, ведь ему банально не было с кем себя сравнивать, то прогресс с девушки он мог наблюдать в реальном времени. Так, по его мнению, она уже достигла того уровня, когда может попытаться самостоятельно преодолеть лабиринт. Понятное дело, что он ее подстрахует и выведет обратно, если она умудрится заплутать. Но он сомневался, что это произойдет. Вайкрис хоть и использовала свой навык немного по-другому, но от этого он не становился менее действенным. Возможно, он не был таким всеобъемлющим, как вариант самого Бера, но в некоторых случаях он оказывался более быстрым и точным. Так что все зависело от места, времени и других условий, в которых им надлежало действовать. Именно поэтому они сегодня и отправились вниз еще до завтрака, пока тут нет никого другого. Они хотели проверить навык Вайкрис в реальных условиях. И ведь она все еще даже не прошла последнюю комнату. И не потому что не могла. Просто ей было и некогда, и не было нужды спешить. Они уже установили, что проходить испытание можно и одному, и группой. Но они также поняли, что идти в одиночку было глупо. Многие испытания, особенно на более позднем этапе, вполне могли привести к травмам. И если тебе будет некому помочь выбраться, то ты можешь оказаться в очень непростой ситуации. Особенно сейчас, когда туда добрались только они вдвоем, и случись что, придется дожидаться, пока у второго освободится время и он заметит, что давно тебя не видел. У самого Бера и так было чем заняться. Тем более, что он уже не так стремился все пройти и оказаться внизу раньше всех. Ему больше не нужно было убегать, а значит и гнать вниз. Одновременно с этим он уже усвоил, что скорость его обучения и освоения новых навыков и способностей не зависит от того, насколько глубоко он смог зайти, а только лишь от того, насколько хорошо он усвоил преподаваемый ему наставником материал. Правда, в последнее время наставник больше уделяет внимание вопросам мироустройства, рассказывая очень интересные вещи, но которые почти не имеют отношения к сражениям. Вот только глядя на то, с какой жадностью его слушала Альвийка, парень понимал, что подобные знания не получит больше нигде, поэтому он слушал с таким же вниманием и старался все запомнить. Но новые знания он получал не только от наставника, он учился и у той же Вайкрис. И хоть она редко когда рассказывала что-то действительно важное, больше рассказывая про другие народы и только иногда касаясь жизни самих альвов, но он мог регулярно наблюдать за ее действиями вблизи, хорошо ощущая, что она делает. Именно так он заполучил идею создать внутри своего организма хранилище волшебства пещеры. Ему тогда пришлось изрядно повозиться, так как оказалось, что это волшебство постоянно норовит куда-то убежать. Из-за этого область сердца, в которой каким-то образом Альвийка хранила позаимствованное волшебство, не слишком для этого подходит, так как малейшая потеря контроля могла привести к тому, что твое сердце превратится в мелко нарубленное мясо. Как Вайкрис решила эту проблему, он не знал, но сам вышел из положения, собирая волшебство в желудке. Причем он не набирал его сразу много, а напитывал понемногу. Правда, потом он заметил, что волшебство хоть и сидело в его желудке, но одновременно оно же и пропитывало его стенки, фактически сдерживая само себя. То есть вполне возможно, что также можно было сделать и с сердцем, просто нужно было это делать очень медленно. Но так как он уже достиг желаемого эффекта, то не было никакого смысла все бросать и начинать сначала. Да и как оказалось, волшебство потихоньку просачивалось в его кровь и постепенно разносилось по всему телу. Процесс этот был очень медленным и становился заметным только при глубоком погружении в себя, то есть при той самой медитации. При этом оно не оседало где-то внутри, а возвращалось с кровью обратно. Наблюдая за этим, Бер попробовал использовать образовавшийся поток для передачи нужного количества волшебства в руку. И у него даже получилось. Но выяснился один момент. Он не мог провести таким образом большое количество волшебства, так что для быстрых ударов этот способ не подходил. Ну или нужно было долго накапливать волшебство небольшими порциями. Как он понял, это происходило от того, что проходя по его телу волшебство пещеры смешивалось с его собственным, которое, как оказалось, у него тоже было. Просто раньше у него было так мало волшебства, что его не хватило бы ни на что. Теперь же он и сам стал намного сильнее и мог многое сделать, и не используя волшебство пещеры. Намного хуже, но мог. И вот, смешиваясь с его волшебством, волшебство пещеры при своем движении уже начинало влиять на его тело. Пока этот поток был слабым, это не играло роли, но при попытке усилить его выше определенного количества, тело парня начинало получать повреждения, в основном проявляющиеся как кровотечение и обширные синяки. Но если уровень волшебства был ниже определенной границы, то все было в порядке. Так что для приемов удобнее было все же брать разлитое вокруг волшебство и использовать его. Но и для текущего с кровью волшебства было применение. Если требовалось поддерживать постоянный, но не сильный, поток волшебства, то такой способ был намного удобней, ведь он не требовал такой сильной концентрации и контроля. Но с этим предстояло еще долго разбираться, причем делать это самостоятельно. Не то чтобы наставник отказал в помощи, но у него таких проблем не возникало, так что он мог только подсказать, исходя из старых записей, как он это назвал. Но так как способов использования волшебства, или маны, было великое множество, то и сложностей, с которыми приходилось сталкиваться, было не меньше, хоть их и можно было свести в несколько групп. Из-за этого и вариантов решения проблем было очень много, и просто выбрать подходящий не получится. Поэтому Бер никуда не спешил, а наблюдал за собой, и потихоньку пробовал разные способы и методы усиления своего тела, одновременно проверяя разные способы решения своей проблемы. Зайдя в очередной коридор, Вайкрис остановилась и прислушалась. Постояв немного, она почувствовала, что в этот раз ей нужно свернуть в проход, ведущий во внешний коридор, что она и сделала. Следовавший за ней Бер никак не комментировал ее решение, так что можно было сделать вывод, что пока она идет правильно. Но отвлекаться на подобные мысли не следовало, иначе можно было потерять это странное состояние следования за потоком. Когда она только взялась за изучение нового навыка, то старые привычки сыграли с ней злую шутку. Она подходила к задаче точно так же, как ее научили подходить ко всем вопросам потока. Она пыталась все охватить разумом, постоянно контролируя происходящие процессы. Ведь она слишком хорошо знала, что бывает, если поток вырывается из-под контроля. Вот только оказалось, что в этом случае все было ближе к навыкам владения оружием. Ты ведь, когда выполняешь удар мечом, не думаешь, как конкретно у тебя сокращается каждая мышца. Тебя интересует только, как движется твое тело в общем. Вот так и тут требовалось не контролировать поток, а дать ему самому действовать в ответ на твои намерения. И пусть Бер тогда сказал, что ее способ тоже правильный, просто другой, она все равно хотела освоить данный прием так, как его применял сам человек. И это оказалось невероятно сложно. Как оказалось, особенность этого метода заключалась в использовании намерения, а не волевого воздействия. Ты не навязывал свое решение, воплощая его с помощью доступных тебе потоков, а накладывал свое намерение на определенные объекты и область пространства, позволяя мировым потокам все сделать за тебя. Данный метод был известен и использовался, но имел очень ограниченное применение именно из-за своих особенностей. Ведь поддерживать одно и то же намерение долго было невероятно сложно. Любая посторонняя мысль могла изменить намерение, и это моментально повлияет на конечный результат. Из-за этого мало кто мог его использовать, и обычно он применялся при проведении ритуала, который мастер слова уже неоднократно проводил и способен все делать, не задумываясь. Это позволяло обойтись без большей части необходимых в ритуале элементов, заменяя их намерением. Именно поэтому мастера слова очень не любили, когда их хоть как-то отвлекали. А вот воины и следопыты этим методом не пользовались именно из-за его неустойчивости. Но оказалось, что у этого метода на самом деле было множество применений, и нахождение верного пути через лабиринт было одним из них. Просто для каждого из этих приемов нужно было правильно настроиться, задать нужные условия, а потом позволить потоку нести тебя, фактически став его частью и подправляя его течение в нужном тебе направлении, дабы получить устраивающий тебя результат. И вот именно во вхождении в нужное состояние и была вся сложность. Сам Бер мог использовать несколько нужных состояний для разных задач, причем ему для этого уже не требовалось подолгу погружаться в себя. Парень был способен входить в нужное состояние практически мгновенно. Результат подобного она наблюдала несколько раз, и если при прохождении лабиринта и прохождении ими комнат восьмого этажа это еще было не так заметно, то вот когда она посмотрела, как он отражает запущенные в него деревянные пули с закрытыми глазами, было очень впечатляюще. Как он объяснил после этой демонстрации, он просто должен отбить все пули, и потому волшебство дает ему знание о том, что и как он должен для этого сделать. У самой Вайкрис пока так не получалось, но она сумела найти нужное состояние для прохождения лабиринта. И там действительно оказалось все немного не так, как она думала раньше. Этот навык не давал тебе знания о правильном маршруте через лабиринт. Он давал понимание, что тебе нужно делать для того, чтобы попасть в нужное место. То есть на самом деле этот навык был более многогранен, чем банальный поиск маршрута. Например, если бы она использовала стандартные заклинания поиска маршрута, то в теории могла бы это сделать. Но если бы правильный путь был перегорожен дверью, то она бы не знала про саму дверь и про то, как ее преодолеть. Этот же навык не только подскажет тебе, куда ты должен идти, но и как открыть дверь. То есть ты получаешь не знание маршрута, а понимание того, как попасть в нужное тебе место. В теории, так можно даже найти потайной ход, если другие доступные решения будут блокированы. Страшный навык, на самом деле. И она ведь только встала на путь овладения им. А на что же способен Бер, тем более наставник, ей было даже сложно представить. Но если вначале она ужаснулась возможностям наставника и, возможно, его стражей, то потом она задумалась о том, какое же событие заставило хозяев этого комплекса бросить его. Ведь если у них были обладающие подобным навыком в большом числе, то и их противники должны были обладать чем-то подобным. Либо же должно было произойти что-то, что нельзя было остановить, несмотря на все могущество владельцев этой школы. И от этого становилось не по себе. А если они встретятся с этим внизу, тогда она отодвинула эти мысли в сторону, но иногда возвращалась к ним. Эти мысли стали отличным стимулом к изучению языка, с чем она и до этого не сочковала, и переводу найденных записок. Пока ничего особенного она не нашла, но и записи эти были обитавших на верхних этажах, а что будет обнаружено внизу, пока оставалось только гадать. Хельвард был доволен. Доволен своим прогрессом как воина. Доволен тем, насколько он продвинулся в прохождении тренировочных комнат. Доволен добычей. Доволен тем, как работала созданная им служба поддержки. И, наконец, доволен тем, что на остров начало прибывать больше разумных. Тренируясь на шестом этаже, Хельвард буквально ощущал, как становится сильнее. Его даже пересечение третьего этажа практически перестало беспокоить. И если вначале он думал, что просто немного привык, то потом убедился, что все дело именно в значительном росте его личных сил. К тому же он стал значительно реже зарабатывать синяки в сражениях со слизями, а его добыча не только возросла количественно, но и улучшилась качественно. Поэтому было неудивительно, что он был доволен этим своим достижением. Одновременно с этим он не только довел свои тренировки во второй, третьей и четвертой комнатах до того уровня, когда дальнейшее их использование уже не приносило ему никакой пользы, но успел полностью пройти две следующие. Новые приемы и комбинации их он пока не начал осваивать, но это только по причине того, что вначале он решил выжать из пятой и шестой комнат все возможное. Ведь на самом деле тренировка – это не изучение какого-то удара или защиты, а отработка их до автоматизма. Вот Харальд и подошел к использованию этих комнат именно с такой позиции. Он не просто проходил побыстрее комнаты, чтобы начать получать добычу получше и поскорее добраться до следующего этажа, а на самом деле тренировался, старательно выкладываясь по максимуму. И результат был, причем не только в плане прямой пользы от тренировок и увеличения его боевых возможностей. Старательно тренируясь, он заметил, что отношение монстров к нему изменилось. Вначале это проявилось в подходе слизей мутантов, которые даже визуально стали относиться к их сражениям более серьезно. А затем он обратил внимание, что писарь стал проявлять больше уважения. Точнее, он его вообще начал проявлять, так как раньше он просто тщательно выполнял свои обязанности, а к сотрудникам службы относился как к мешающимся под ногами. Сейчас ситуация немного изменилась, и монстр уже более благожелателен к сотрудникам службы, но никому он не выказывал до этого хоть какого-то уважения. Сейчас же он проявлять его признаки к Хальварду, и проявлялось это в том числе и к тому, что писарь начал обучать мужчину своему языку. Процесс шел туго, так как много времени на обучение Хальвард выделить не мог, но писарь не ворчал и не ругался, терпеливо дожидаясь возможности провести следующее занятие. Сама служба наконец-то заработала как нужно. Даже появились первые заказчики из числа тех людей, что не могли или не хотели спускаться ниже первого этажа, но обязаны были оставаться на острове. В основном они заказывали одежду, но иногда поступали заказы и на различные зелья с одноразовыми артефактами. В обмен же шли товары, которых пока еще не было в добыче, и которые нельзя было изготовить из этой самой добычи и с помощью доступных инструментов. В основном это были изделия из металла, но были и специи, а также некоторые продукты, в основном сырые и различное мясо. Кур, коз, баранов и даже бычков доставляли живыми на остров и уже тут забивали. Подобное развитие событий радовало Хальварда, ведь люди наверху не сидели на острове безвылазно, а регулярно менялись, так что и заказчики не переводились, а уехавшие домой выступали отличными образчиками того, что тут можно раздобыть, и это уже начало приносить свои плоды. В данный момент идут переговоры с посланниками одного из конунгов о пошиве для его дочери платьев для свадьбы. Как нетрудно догадаться, платьев должно быть 4, похоронное, свадебное, дорожное и обычное. Понятное дело, что вся одежда должна быть высшего качества. И если раньше местные правители были вынуждены обходиться тем, что могли пошить из привезенных с далекого юга тканей, то теперь появилась альтернатива. А заказать себе платья из тканей подземелья, да еще и пошитые альвами, вообще раньше не мог себе позволить никто из северных правителей. Теперь же это стало не просто возможным, но и необходимым, иначе позор же будет, если подчиненные вассалы и их жены будут одеты лучше, чем конунг с семьей. Одновременно с этим на острове стало появляться и больше тех, кто был готов рискнуть отправиться на эту скалу в поисках удачи. Многие быстро разочаровывались, ведь сокровища не лежали тут прямо за порогом, а с монстров не сыпалось золото, но были и те, кто проникался особенностью подземелья и достигал того порога, когда становилось возможным спуститься ниже третьего этажа. И именно эти люди и увозили потом на Большую Землю очередную порцию восхищенных рассказов о местных чудесах. Сейчас такие люди организовали на пятом этаже свой лагерь, который никогда не пустовал. Владельцы ключей могли найти там желающих сходить на шестой этаж и готовых платить за это. Поначалу эльвы косо смотрели на расположившихся неподалеку людей, но когда те продемонстрировали, что готовы жить по ранее установленным правилам, то отношение к ним стало более ровным. Конечно, без конфликтов не обходится, но это нормально, а благодаря знанию о присутствии неподалеку местных стражей до драк и тем более использования оружия дело никогда не доходит. Ну а если прямо уж так хочется схлестнуться, то для подобного имеется арена.